В туалетную комнату впорхнула актриса, знакомая по телеэкрану. Проходя в кабинку, она оглядела себя в зеркало. Ее отражение и отражение Наоми Маркхем, будто знакомые, вежливо кивнули друг другу, здороваясь. «Я стану известной», — продолжала уговаривать себя Наоми. «Меня будут узнавать в общественных местах. У меня будут просить автограф». И она представила себе огромный рекламный щит, на который наклеено ее многократно увеличенное лицо. Щит возвышается где-нибудь над трассой, возможно, рядом со сложной развязкой. Постер освещается снизу, как это часто делается, а может, в результате какого-то оптического явления, фосфорицирует в лучах заходящего солнца. Потом Наоми увидела, как мимо проезжает автобус, а в нем держащийся за поручень силуэт, сильная, крепкая фигура Алекса Гарви. Ужас ситуации состоял в том, что мисс Юнес следила за передвижениями Алекса, а он даже не заметил ее. Для него она была чужой. Наоми провела пальцами по волосам и приблизилась к зеркалу. К себе, нос к носу, чтобы задать один вопрос. Действительно ли это то, чего ей хочется? Алекс, держа в поднятой руке сложенную банкноту, проложил себе дорогу к прилавку и, несмотря на толчею, был немедленно обслужен. Барменша с массой волос янтарного цвета и зелеными глазами заторопилась к нему. Она изобразила для него особенно радушную улыбку. «Не может быть ничего радостнее, — говорила ее улыбка, — чем налить такому парню пинту пива или бокал вина». С Алексом всегда было так. Его не игнорировали, им не пренебрегали. Как официанты, так и официантки, бармены, продавцы все тут же признавали его присутствие. Это происходило в основном благодаря его спокойной, уверенной манере поведения. Алексу никогда не приходилось слишком напрягаться в общении с людьми. Излишнее напряжение в общении, в принципе, фатально. «Вы пришли раньше меня», — с готовностью сказал Алекс, стоящему рядом парню. У того был раздраженный вид человека, который, как всегда, вынужден был дожидаться своей очереди дольше, чем другие. Алекс не возражал против ожидания. Ему спешить было некуда. Оперативно обслужив раздраженного парня, зеленоглазая барменша снова обернулась к Алексу. Засветилась белыми зубами улыбка, вспыхнули глаза. «Вы пока садитесь», — сказала она ему, принимая деньги за обед с сыром, бри и французским хлебом и вином. «Я принесу вам ваш заказ. Где вас найти?» Алекс вытянул шею, выискивая взглядом, нашла ли его спутница свободный столик. Маленькая белая ладошка взметнулась в воздух и взмахом сообщила о триумфе. «Мы в Алькове. Большое спасибо!» Сьюзи недавно появилась в их студии. Она проходила у них практику. Это была симпатичная, светловолосая девушка с приятной улыбкой, чувством юмора и откровенной, фантастически живой мимикой. «Яркая, как пуговица!» Такое описание подошло бы ей лучше всего. Алексу нравилась ее компания, но не более того. «Сейчас заказ принесут», — объяснил он ей свои пустые руки. «Это не кафе, а сущий ад. Здесь противно воняет сыростью». Сьюзи принюхалась, сморщив нос. «Подвал, никуда не денешься». Алекс оглядел коричневатые стены, увешанные старинными фотографиями Лондона, высоких кораблей в доках, гужевых повозок, рыночных грузчиков, босоногих девчонок, торгующих спичками. Ностальгия по давно ушедшим временам нагоняла на него тоску. «Я бы не пригласил тебя в это кафе. Просто оно ближе всего к офису. В этом мраке я чувствую себя пьяным, не сделав и глотка. Ты не находишь?» «Мне вообще нельзя много пить», — хвастливо призналась Сюзи. «Один стакан, и меня можно брать тепленькую». Пытаясь скрестить ноги, закинуть одну ногу на другую под приземистым деревянным столом, она склонилась в бок и почти вплотную придвинулась к Алексу. Ее волосы коснулись его лица, пощекотали его нос. Алекс вдохнул легкий цветочный женский запах. У него не осталось сомнений насчет того, кому можно было брать тепленькую Сюзи, и тем не менее ничего не почувствовал. Как долго это будет продолжаться? Неужели он больше никогда не будет реагировать на привлекательных женщин? Казалось, что Наоми в каком-то смысле испортила его, отвратила его, возможно, навсегда от женского пола. Другие женщины отныне были для него всего лишь голограммами, иллюзорными сущностями, не имевшими ни плоти, ни крови. И в отношении Сюзи происходило то же самое. Он мог бы перечислить ее достоинства. Он отлично понимал, умом, не телом, что в ней было, что возжелать. Но ничто не действовало на него, ничто не трогало. Ни в ком не видел он загадочности Наоми. Она одна могла оживить его нервные окончания. Даже теперь, при одной мысли о ней, он испытывал физическое волнение, от которого, бывало, сгибался пополам. «Кому Бри?» — спросила зеленоглазая официантка, подойдя к столу, переводя взгляд с него на Сюзи. «Нам обоим», — быстро ответила Сюзи и протянула руку к тарелке. «Мы взяли одну порцию на двоих. Спасибо». «Пожалуйста». Алексу представилась возможность увидеть ложбинку на груди официантки, и перед ним появился бокал с вином. На него вдруг навалилась такая усталость, что он готов был рухнуть на каменный пол, прямо в месиво из опилок и окурков. Возбужденный мозг не давал ему спать по ночам. Но толчок локтем под ребра вернул Алекса к действительности. «По-моему, ты ей нравишься», — прошептала Сюзи, искрясь ямочками, и кивком указала на удаляющуюся барменшу. «Да?» — Алекс сделал глоток из своего бокала и скорчил гримасу. «Фу, какая гадость!» «Угу». Сюзи, в свою очередь, попробовала вино. «Да, я чудо одного стакана». Вопрос по-прежнему требовал ответа. «Что делать? И делать ли что-либо вообще?» Своего поражения Алекс не мог признать, хотя и пробовал смириться с мыслью, что его отвергли. Но концы с концами не сходились. Он был уверен, что все было не так, как ему пытались представить. Его гордость, его здравый смысл говорили ему: «Оставь все, забудь!» Но над Алексом не властны были ни гордость, ни здравый смысл. Если бы Наоми была холодной, отстраненной, то тогда Алекс увидел бы, что больше не нужен. Но она, напротив, казалась обезумевшей от горя. Как это можно объяснить? «Понравилось бы», — говорила ему тем временем Сюзи. «Прости, что?» «Та вечеринка». «В ангаре. В субботу. Я бы советовала тебе сходить». «А, спасибо». Алекс снова отпил вина. «Удивительно, как привязчив этот отвратительный вкус. Боюсь, я не смогу пойти в эти выходные. И в следующие, мог бы он добавить, и в любые другие выходные. Он попросту не был свободен, чтобы ходить на свидание. Его сердце было занято». В это серое время года Лондон был очень нетребовательным городом. Он почти ничего не брал от горожан и приезжих, ну и взамен мало что давал. Истощенный летним наплывом туристов, притихших перед рождественским сумасшествием, город бесцельно расползался в стороны в затхлом, многократно использованном воздухе. Парки не могли похвастаться великолепием, которое они приобретали в весеннюю пору или в лунном свете, или когда иней серебрил их лужайки и газоны. Любители прогулок покидали парки толпами. Стулья и шезлонги были сложены и убраны до следующего сезона. Такси выстраивались в очереди на стоянках или курсировали по улицам с оптимистичным оранжевым огоньком «Свободно». Только самые бессовестные магазины посмели так рано начать ежегодную эксплуатацию праздничного настроения. Поэтому по тротуарам было возможно передвигаться относительно спокойно. Целеустремленно шагая, Наоми оставила за спиной не меньше мили, прежде чем решилась сбавить скорость. К этому моменту они наверняка хватились ее. Сейчас они, должно быть, расспрашивают администраторов ресторана, обслуживающий персонал друг друга. Через 5 минут после ее ухода они ничего не заподозрили. Красивым женщинам требуется время на прихорашивание. Через 10 минут Питер Гарланд украдкой сверился с блестящим Ролексом, а Ариадна с пунктуальными маленькими Картье. Разговор за столом, наверное, все чаще прерывался. Они продолжали беседу рассеянно и натянуто, а в их головы уже закрадывались темные подозрения. Наркотики, делали они вывод. Психическая нестабильность, булимия. Что еще можно делать в туалете столько времени? Только колоться, глотать лекарства или вызывать рвоту? В конце концов, Ариадна пробормотала: «Прошу прощения», и отправилась на поиски своей удивительно плавной походкой, будто катясь на роликах, не глядя ни вправо, ни влево, а только строго перед собой. «Контракту крышка», — счастливо произнесла вслух Наоми. А затем от избытка чувств обратилась к ничего не подозревающему прохожему. «Значит, с этим все. Конец мечтам о славе и богатстве». Наконец-то вырвалась на волю. Никогда раньше не чувствовала себя такой свободной. Не имея в голове ни пункта назначения, ни карты, примерно через час Наоми очутилась на Оксфорд-стрит. С тех пор, как она перестала бывать здесь, улица превратилась в смешение состояний. Более важных и сдержанных возле Marble Arch, более дешевых и жизнерадостных по мере приближения к Tottenham Court Road. Где-то посреди Oxford Circus она остановилась, чтобы купить у уличного торговца газету в пользу бездомных. Ее внимание привлекли раздраженные, с размытыми лицами пассажиры подземки, поднимающиеся на поверхности с туннеля, куда их принесли поезда из различных точек на севере, юге, востоке и западе. Сколько лет прошло с тех пор, как она в последний раз проехала на метро? Когда в последний раз она садилась в автобус? Наоми вдруг привело в восхищение то, как функционировала столица. Общественный транспорт жил по каким-то своим законам. Из пункта А в пункт Б добирались люди. А как хорошо они знали магазины. Они четко знали, чем отличалась одна торговая сеть от другой. Мгновенно определяли соотношение цены и качества любого товара на уровне, едва доступном пониманию Наоми. Идти мимо открытых дверей магазина означало проходить сквозь стены громкой рок-музыки. Там и тут, прямо на улице, перед магазинами, стояли вешалки с одеждой, вынуждая пешеходов обходить их. Входящих в магазин встречала неуважительная тишина, а мужчина в униформе с недоверчивым и подозрительным взглядом. С некоторой робостью, чувствуя себя чужой, Наоми позволила распахнутым дверям затянуть себя в суетливые внутренности одного из магазинчиков одежды. Там она потратила несколько секунд на то, чтобы изучить, что делают остальные посетители, а потом, смущаясь, стала копировать их. То есть она с безразличным видом ходила между многочисленными рядами платьев и блузок, вытаскивала время от времени вешалки с приглянувшимися вещами, прикладывала их к себе, склоняла голову так и эдак, жевала губы, оценивая качество изделий. В какой-то момент Наоми оказалась слишком близко к выходу и застыла в испуге, когда из-за нее сработала хитроумная система безопасности и заголосил электрический звонок. Примерочные комнаты не предоставляли ни места, ни уединения. Их заполняли порхающие лотки и химический аромат дезодорантов. Скромные и вежливые сотрудницы магазина не умоляли Наоми позвать их, если понадобится помощь. Серое платье, которое она надела на себя, было сшито из какой-то грубой ткани. Оно не было искусно скроено, не было аккуратно пошито, как краились и шились платья от дизайнеров. Но какого черта? Смотрелось оно не так уж плохо. Правда, сквозь ткань проступали тазовые кости, как упрек ей за излишнюю потерю веса. Но в этом не было вины производителя. А вот цена на этикетке стала настоящим откровением. «Я бы хотела в этом уйти», — обратилась Наоми к девушке, чьей работой, похоже, было надзирать за процессом примерки. «Сначала за платье надо заплатить», — равнодушно сообщила девушка. «Снять защитные теги». Она была необыкновенно красивой. Это молодая продавщица, примерно того же роста, что и Наоми, и тех же размеров, но в ней ощущалось больше силы и энергии. Она была чернокожей, а точнее, размышляла Наоми, с завистью разглядывая глянцевые щеки, золотисто-кожей. «Белая кожа никогда не бывает такой великолепной», — думала она. Наоми присоединилась к шаркающей ногами очереди и, расставшись со смехотворно малой суммой, получила свое платье обратно, небрежно свернутое и уложенное в пакет. Бормоча смиренные извинения за свое странное поведение и невнятные объяснения, она снова скользнула в примерочную и торопливо натянула на себя новое платье. Клетчатая юбка от Ferragamo и черный свитер отправились в пакет. Золотистой кожи девушке не хватило бы и месячной зарплаты, чтобы купить такие наряды. «Держите», — сказала Наоми, выходя из-за занавески, встрепанная после переодеваний. Она сунула в руки опешившей продавщице пакет со своими вещами и выбежала из магазина. Если бы кто-нибудь спросил у Наоми Маркхем, как добраться до Оксфорд-стрит, до Фулхэма, то она ответила бы: «Солнышко, возьми такси». Теперь она еще смогла бы добавить: «Или сядь на электричку линии Виктория. На Виктория Стейшн пересядь на линию Дистрикт Уимблдонской ветки и поезжай до станции Фулхэм-Бродвей. Это просто». В наступившей темноте Алекс сначала не мог разобрать, что за сумки или пакеты были свалены на ступеньках перед входом в его дом. Однако, сделав шаг назад, забрав с собой свою тень, пропустив вперед луч грязно-желтого света от уличного фонаря, он увидел, что на его неуютном крыльце скорчилась человеческая фигура. А приглядевшись поближе, увидев молочную кожу, блестящие белки глаз, он понял. И он ощутил даже не боль, а мощный удар, оглушительный взрыв эмоций в груди, от которого у него перехватило дыхание. Но, придя в себя немного, он спросил небрежным тоном, голосом, который дрожал лишь самую малость: «И что ты здесь делаешь?» Как долго она ждала, Наоми не могла бы сказать. Казалось, темнота уже несколько часов назад выползла из щелей в асфальте, медленно вскарабкалась вверх по стенам, но небо было светлым до последнего мгновения. Она промерзла до костей. Лондонские парки могут таки проснуться в великолепной глазури иния. Или это от страха зубы так звонко стучали у нее внутри черепа? Она страшилась его прихода. Страшилась больше, чем если бы он вообще не появился. Может, он встречается с кем-то? С какой-нибудь юной девочкой? Может, он вернется очень нескоро? А может, он придет вместе со своей новой девушкой? И как тогда Наоми будет выглядеть, сидя на крыльце под дверью? Какой жалкий вид у нее тогда будет? Наоми была очень хороша в том, что теперь называется самый неблагоприятный сценарий. Она мастерски придумывала наиболее плачевные варианты развития событий. И так живо стояла перед ее глазами нарисованная ей уже картина, в которой Алекс склонялся над ней и смеялся, держа руку на плече 18-летней красавицы, что когда он действительно появился, то Наоми забилась в угол и не могла произнести ни слова. Потом она пришла в себя и произнесла, заимствуя у Алекса, нейтральный разговорный тон, хотя это и потребовало определенного напряжения голосовых связок. «Мне предложили работу. Я хотела, чтобы ты знал. Что-нибудь хорошее? Ну, как сказать, для начала 200 тысяч». «А, понятно. Я отказалась». «Что ж, наверное, ты поступила правильно. Так что ты тут делаешь, Наоми?» «Я только подумала». Она протянула руку, и Алекс услужливо помог ей встать на ноги. Их разделяло всего несколько дюймов. Ее лицо было поднято к его лицу. Его дыхание обвивало ее щеки, и она всматривалась в его черты, ища указания на его чувства. И она могла бы умереть, просто умереть от любви к нему. «Я почувствовала», — говорила она, а слезы делали ужасные вещи с ее тушью. «То есть мне показалось, что это было бы единственно верно. Я вспомнила, что тот кирпич для курицы был подарен нам обоим».